Глава 13. Коварный план. Четверг начался с подозрительно бодрого звонка от Алекса. Я как раз пытался приклеить крошечное дерево к макету своего эко-города. Его голос в трубке прозвучал громче, чем рев реактивного двигателя. «Колян, дружище, салют! Слушай, у меня гениальная мысль. Нам надо срочно развеяться, а то мы с тобой скоро в отшельников превратимся. Давай сегодня посидим где-нибудь. Я Катьку позвал, ну и, в общем, будет весело. Отпразднуем, так сказать, ваше с Лизкой участие в проекте». Я прищурился, глядя на свой почти идеальный макет. Что-то в его тоне меня насторожило. Слишком много энтузиазма для простого ужина. «Звучит как засада», — усмехнулся в ответ. «С чего вдруг такая невиданная щедрость?» «Да просто так. Друга уже поесть нельзя позвать. Короче, в 8 в кафе «Уголек». Мы там уже были, не опаздывай. И это, оденься прилично, а не как обычно». И он бросил трубку, не дав мне ни единого шанса отказаться. «Оденься прилично». Вот тут-то и следовало догадаться, что дело нечисто. Но присутствие Лизы было тем самым фактором, который мог заставить меня пойти куда угодно. Уголек всегда был тем самым местом, куда бы просто так я ни за что не пошел. Полумрак, сотни голосов, модная музыка, которая била по ушам. Пахло всем и сразу. Горелым мясом с открытого гриля, сладкими духами, которые, казалось, въедались прямо в мозг, и каким-то новомодным кальяном с ароматом пряной вишни. Я с трудом протиснулся между столиками, уворачиваясь от официантов и парочек, увлеченно фотографирующих свою еду. Наконец, в самом центре этого хаоса увидел их. Сияющий Алекс, рядом с ним Катя, которая тут же мне заговорщически подмигнула, напротив нее Лиза, а рядом какой-то неизвестный мне парень. С моей стороны такая же неизвестная девушка. «О, а вот и наш гениальный архитектор!» Алекс вскочил и хлопнул меня по плечу с такой силой, что я чуть не выронил телефон. «Колян, знакомься, это Стас, а это Ольга. Ребята, это Коля или Ник, мой лучший друг». Я бросил быстрый взгляд на новеньких. Картина мгновенно сложилась в моей голове, как дурацкий пазл. Ольга одарила меня широкой белоснежной улыбкой, явно отрепетированной перед зеркалом. Стас в рубашке с нелепым цветочным принтом, расстегнутый на груди чуть больше, чем позволяли приличия, как раз в этот момент наклонился к Лизе и что-то зашептал ей на ухо. Лиза от этого съежилась и вжала голову в плечи. Но главное, я посмотрел на Лизу. На ее лице застыла та самая гримаса, которую я так хорошо знал и которая без слов кричала: «Катя, я тебя прибью, как только мы отсюда выйдем». Ее улыбка была натянута до предела, а в зеленых глазах плескалась самая настоящая паника. Она поймала мой взгляд. В нем читалась мольба из одного слова — «Спасай». Ну, конечно, это было не просто дружеское сборище. Это было двойное свидание вслепую, устроенное нашими предприимчивыми друзьями. Алекс и Катя, два маленьких коварных купидона, решили поиграть в свах. Я мысленно поклялся, что завтра на тренировке Алекс случайно уронит себе на ногу самую тяжелую гирю. «Очень приятно», — выдавил из себя, заняв место рядом с Ольгой. Она тут же подвинулась ко мне так близко, что в нос ударил концентрированный аромат сладких духов. «Ник, да? Стильно», — проворковала она. «А меня все зовут Оля. Или Лёля. Мой бывший всегда звал меня Лёлей. Он говорил, что я похожа на...» Дальше ее монолог превратился в белый шум. Я отключился. Ольга с энтузиазмом начала пересказывать историю своих романтических отношений, плавно перетекая от одного бывшего к другому. Я лишь тупо кивал, делал вид, что мне интересно, испепеляя взглядом Алекса. Тот сидел напротив с самой самодовольной ухмылкой на свете и делал вид, что невероятно увлечен изучением меню. На другом краю стола разворачивалась своя маленькая трагедия. Стас, очевидно, был о себе невероятно высокого мнения. «Лиза, у тебя такие необычные глаза», — вещал он с пафосом ведущего дешевой лотереи, «словно два изумруда, утонувшие в лесном озере. А твои волосы, они, наверное, пахнут, как цветущий луг после теплого летнего дождя». Я едва не поперхнулся воздухом. «Цветущий луг? Серьезно? Да она пользуется шампунем с запахом яблока, идиот. Я это знаю, потому что один раз случайно купил себе такой же и потом целую неделю благоухал. Лиза натянуто улыбнулась и сделала большой глоток воды, будто пыталась потушить внутренний пожар. Нам принесли еду. Мой бургер выглядел уставшим и одиноким на огромной тарелке. Котлета была сухой, а булочка вчерашней. Я с тоской подумала о нашей с Лизой традиции заказывать огромную горячую пиццу и есть ее прямо из коробки, сидя на диване рядом друг с другом. Лизе принесли пасту с морепродуктами, которая выглядела так же безвкусно, как и комплименты ее кавалера. Мы с ней почти не разговаривали, но наш безмолвный диалог не прекращался ни на секунду. Когда Ольга начала жаловаться, что ее третий бывший не оценил купленные ею в подарок дорогущие запонки, я не сдержался и закатил глаза. Лиза, сидевшая напротив, тут же это заметила и едва заметно прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Когда Стас попытался накрыть ее руку своей ладонью, она резко отдернула ее, будто обожглась, и сделала вид, что ей срочно нужно поправить салфетку. Я сжал кулаки под столом. Мне отчаянно захотелось поставить его на место. Напряжение росло с каждой минутой. Шум в зале давил на уши. Ольга уже перешла к четвертому бывшему, а Стас начал рассказывать бородатый анекдот про тещу. Катя и Алекс сидели с такими лицами, будто они только что заключили мир во всем мире. Однако в их глазах, а точнее в глазах Кати, читалось что-то еще, будто она задумала нечто другое, но тщательно это скрывает. Я снова посмотрел на Лизу. Она просто сверлила взглядом свою тарелку с пастой, к которой почти не притронулась. И тут я увидел, как дрогнул уголок ее губы. Она медленно подняла на меня глаза. В них было столько отчаяния, что мне захотелось немедленно перевернуть этот стол, схватить ее за руку и утащить отсюда, подальше от этих духов, анекдотов, фальшивых улыбок. Видимо, это была последняя капля. Она резко положила вилку на тарелку так, словно намеревалась разбить ее. Стас запнулся на середине своего анекдота. Ольга прервала свой бесконечный монолог. Все уставились на Лизу. Она медленно, почти торжественно встала. Лицо побледнело. «Простите, мне нужно выйти подышать!» Бросила она в повисшую тишину и, не глядя больше ни на кого, быстрым шагом направилась к выходу, лавируя между столиками. Все произошло за долю секунды. Я не думал о мнениях, не взвешивал «за» и «против». Мое тело действовало быстрее мозга. «Я с тобой», — сказал также поднявшись и направившись следом. На лице Алекса отразилось такое чистое, незамутненное недоумение, что мне даже стало его жаль. На секунду. А вот Катя ухмыльнулась, лишь подтвердив мои догадки. Стас и Ольга так и остались сидеть на местах, совершенно не понимая, что только что произошло. Мне было все равно. Я вытащил из кармана пару мятых купюр, бросил их на стол, на мое пиво и ее нетронутую пасту точно хватит, и пошел за ней. Я почти бежал, боясь потерять ее из виду в этой толпе. Только выскочив за ней на морозный воздух, я смог наконец-то вздохнуть полной грудью. Лиза здесь же. Мы остановились у тротуара и просто молчали. Весь шум и гам кафешки остались за дверью. Впереди же тихая спасительная ночь. Мы, наконец, вдвоем. Пару секунд мы просто стояли на месте, не двигаясь, и жадно хватали ртом холод. А затем, ничего так и не сказав, одновременно двинулись на противоположную сторону дороги в сквер. Первой не выдержала Лиза. Она шумно выдохнула, ее тихий смех, немного нервный и срывающийся, прорезал морозный воздух. Это было просто кошмарно, худшее свидание в моей жизни. Я чувствовала себя так, будто меня допрашивал очень тупой, но очень настойчивый следователь. Я не сдержала усмешки, напряжение окончательно спало. А я будто побывал на предпоказе самой отстойной романтической комедии. Знаешь, из тех, у которых рейтинг 2,3, и то потому, что съемочная группа лайков наставила. Мы добрели до пустой скамейки, смахнули с нее ладонями первый едва заметный снег и сели рядом друг с другом. Именно так этот вечер и должен был пройти с самого начала, без всяких там двойных свиданий вслепую. «Аромат цветущего луга после теплого летнего дождя», — прошептала Лиза, пародируя своего кавалера. Мы оба тихо фыркнули, чтобы не рассмеяться в голос. «Господи, Ник, где их разводят? У них какой-то инкубатор для невыносимо пафосных парней. Похоже на то. Моя спутница была из соседней секции. Покачал головой в ответ, вспоминая бесконечные рассказы Оли. Я теперь знаю все о ее бурной личной жизни. Мне кажется, она с детского сада коллекционирует бывших. Я выслушал подробную биографию каждого, с поименным списком их недостатков. Клянусь, в какой-то момент она начала рассказывать про свою кошку, у которой тоже была какая-то несчастная любовь. Лиза тихонько рассмеялась, на секунду прислонившись головой к моему плечу. Этот простой жест согрел меня лучше, чем куртка. Мы снова замолчали. Смех ушел. На его место пришло что-то более серьезное, что-то, о чем мы оба так долго боялись говорить. Я смотрел на Лизу, освещенную тусклым светом фонарей, прямой нос, упрямо сжатые губы и выбившаяся из прически русая прядь, которую она то и дело пыталась заправить за ухо. Безумно красивая. «Знаешь, что самое паршивое во всем этом?» Слова вырвались сами, я даже не успел их обдумать. Она медленно повернула голову, в ее зеленых глазах застыл немой вопрос. «Что?» Собравшись с духом, продолжил. «Я весь вечер сидел и злился. Злился на Катьку с Алексом за эту гениальную идею. Злился на себя, потому что, как последний идиот, повелся и притащился сюда. И...» Я замялся, набирая в легкие побольше холодного воздуха. «И злился на тебя. На меня?» Я поднял глаза. Лиза не перебивала. Просто слушала. Даже ее вопрос прозвучал так, будто она ждет продолжения. «Потому что ты сидела там, такая серьезная и красивая, но не со мной. И какой-то придурок в цветастой рубашке нес чушь, а я ничего не мог сделать. Просто сидел напротив и делал вид, что мне безумно интересно слушать Олю. Я замолчал, готовый ко всему. К тому, что она сейчас разозлится, назовет меня эгоистом или просто молча встанет и уйдет, оставив меня одного на этой скамейке. Но она не ушла. Лиза просто смотрела на меня, и тут по щеке предательски покатилась слеза. Одна, за ней вторая. Она не всхлипнула, не шмыгнула носом. Просто молча заплакала. «Эй, ты чего, Лиз?» Я совершенно растерялся, тут же повернувшись к ней бочком. Мой мозг не был запрограммирован на такие ситуации. «Я не хотел тебя обидеть. Прости, я дурак. Ты и правда дурак. Но я... Это не от обиды», — прошептала она, быстро смахивая слезы тыльной стороной ладони. «Это от облегчения. Я думала о том же. Весь вечер. Сидела, улыбалась этому Стасу, а сама думала, как глупо мы выглядим. Как два идиота, которые отчаянно пытаются убежать от чего-то совершенно очевидного». «Очевидного». Она сказала это слово. «Все. Бежать больше некуда. Финишная прямая». Я не помню, как оказался так близко к ней. Кажется, я просто придвинулся. Секунда, и между нами уже не было расстояния. Медленно, словно боясь, что она сейчас исчезнет, поднял руку. Мои пальцы, холодные и немного дрожащие, коснулись мокрой щеки. Я осторожно стер влажный след от слезинки. Она не отстранилась. Только смотрела на меня своими огромными глазами. В них было все — и страх, и надежда, и вопрос, на который я, кажется, знал ответ. Слова закончились. Они стали ненужными, лишними. Весь этот фарс в кафе, все наши дурацкие споры, все бессонные ночи за чертежами и курсовыми — все это сжалось в один единственный момент, в один взгляд. И я поддался моменту. Медленно наклонился и коснулся своими губами ее губ. Это было совсем не похоже на поцелуй из кино. Сначала было просто холодно, потом немного неудобно. Я не знал, куда деть руки, а она, кажется, забыла, как дышать. А затем... Затем что-то щелкнуло. Я приобнял ее за плечи. Лиза несмело положила ладонь мне на грудь, прямо на сердце, которое колотится сейчас, как сумасшедшее. Я вложил в этот поцелуй все. Ревность, которая душила меня за столиком. Нежность, которую чувствовал, когда укрывал ее своей толстовкой в пустой аудитории. Тоску по ней, которая копилась годами нашей дурацкой дружбы. И она ответила. Неуверенно, неловко, но ответила. На вкус ее губы были сладкими, с привкусом вишневой помады и зимней ночи. Мир вокруг исчез. Осталась только эта заснеженная скамейка, тусклый свет ламп и вкус ее губ. Мы отстранились друг от друга так же внезапно, как и начали, будто оба очнулись от долгого сна. Лиза посмотрела на меня с испугом, а я на нее совершенно растеряна. Что это сейчас было? Что мы наделали? Мы оба оказались абсолютно беззащитными. Я начал говорить, но голос подвел. Я прокашлялся. «Прости, это... я не должен был, наверное». «Нет, все нормально», — быстро пробормотала Лиза, отведя взгляд в сторону. Даже в полумраке я увидел, как пылают ее щеки. «Это все я, ну, просто... просто момент такой, вот и...» «Момент. Какое удобное, безопасное слово». Мы оба тут же за него ухватились, как утопающие за спасательный круг. Так проще — списать все на стресс и обстоятельства, сделать вид, что ничего не изменилось, просто потому что испугались произошедшего. Слишком резкая перемена с нашим-то общением. Глядя на Лизу, я начал прокручивать в голове одну и ту же мысль. Я отчаянно хочу повторить. Но в то же время понимаю, что больше никогда не смогу просто сидеть рядом с ней и делать вид, что мы просто друзья. Планы Кати и Алекса кардинально отличались друг от друга, и один из них сработал.